Глава 36. Изъян в плане. Он снова лежал на земле ничком. Ноздри наполнял запах леса. Он чувствовал под щекой холодную твердую землю, а дужка очков, съехавших на бок, впивалась ему в висок. Все тело у него болело, а то место, куда ударило убивающее заклятие, соднило, как ушиб от удара кастетом. Он лежал, не шевелясь, прямо там, где упал. Левая рука вывернулась под неестественным углом. Рот раскрыт. Он ожидал услышать крики восторга и торжества по случаю своей смерти, но вместо этого слышались торопливые шаги, перешептывания и встревоженный ропот. «Повелитель! Мой повелитель!» Голос Беллатрисы звучал так, будто она обращалась к возлюбленному. Открыть глаза Гарри не смел и пытался оценить положение с помощью всех остальных чувств. Он знал, что волшебная палочка по-прежнему у него под одеждой, потому что чувствовал ее между грудной клеткой и землей. Ощущение тонкой подушки под животом подсказывало, что и мантия-невидимка тоже с ним, скрытая от посторонних глаз. — Мой повелитель! — Довольно! — сказал голос Волан-де-Морта. Снова шаги. Несколько человек отступают из одного и того же места. Отчаявшись понять, что происходит и почему, Гарри чуть-чуть приоткрыл глаза. Волан-де-Морт, судя по всему, подымался на ноги. Несколько пожирателей смерти бежали от него прочь, присоединяясь к толпе, окаймлявшей поляну. Только Беллатриса не ушла, а по-прежнему стояла на коленях рядом с темным лордом. Гарри снова закрыл глаза, обдумывая то, что увидел. Пожиратели смерти, видимо, столпились вокруг упавшего Волан-де-Морта. Когда он ударил Гарри убивающим заклятием, что-то произошло. Может быть, Волан-де-Морт тоже упал замертво? Похоже на то. Они оба лежали некоторое время без сознания, а теперь оба вернулись. «Повелитель, позвольте мне...» «Я не нуждаюсь в поддержке», — холодно сказал Волан-де-Морт. И Гарри, даже не видя, ясно представил себе, как Беллатриса отдергивает протянутую на помощь руку. «Мальчишка мертв?» На поляне воцарилась полная тишина. Никто не приблизился к Гарри, но он чувствовал, как все они пристально смотрят на него, словно вдавливая взглядами в землю. Гарри боялся, что у него дернется палец или века. «Ты!» — раздался голос Волан-де-Морта, а за ним щелчок и вскрик боли. «Осмотри его! Доложи мне, мертв он или нет?» Гарри не знал, кого послали его освидетельствовать. Ему ничего не оставалось, как лежать неподвижно, с предательски колотящимся сердцем, и ждать осмотра. И все же, как ни слабо было это утешение, он отметил, что Волан-де-Морт боится приблизиться к нему. Волан-де-Морт подозревает, что не все получилось по его плану. Лица Гарри коснулись руки, неожиданно мягкие. Они приподняли ему веко, потом скользнули под рубашку, отыскивая сердце. Он слышал частое дыхание женщины, ее длинные волосы щекотали ему лицо. Он знал, что она слышит упорное биение жизни о его ребра. «Драко жив? Он в замке?» Еле слышный шепот в дюйме от его уха. Длинные волосы спустились ему на лицо, закрывая его от посторонних взглядов. «Да», — выдохнул он. Он почувствовал, как сжалась рука на его груди. Ее ногти впились ему в кожу. Потом рука убралась. Женщина выпрямилась. «Он мертв», — громко объявила нарцисса Малфой. Вот теперь они зашумели, издавая восторженные крики, затопали ногами, и Гарри видел сквозь опущенные веки, как взлетали в воздух торжественным салютом красные и серебряные вспышки. Гарри, по-прежнему притворявшийся мертвым, понял, в чем дело. Нарцисса знала, что только в составе штурмующей армии она сможет попасть в замок на поиски сына. Ей было теперь все равно, победил Волан-де-Морт или нет. «Вы видели?» — голос Волан-де-Морта перекрыл шум толпы. «Гарри Поттер пал от моей руки, и отныне на земле нет человека, представляющего для меня угрозу. Глядите! Круцио!» Гарри ожидал этого. Он знал, что его тело не оставит неоскверненным в запретном лесу. Над ним будут издеваться, чтобы доказать победу Волан-де-Морта. Гарри подбросило в воздух, и он собрал всю свою волю, чтобы не дать телу напрячься. Но боль, которой он ждал, так и не пришла. Его подкинули второй раз, потом третий. Очки слетели с него. Волшебная палочка под одеждой перекатилась на бок. Но он не шевельнул ни одним мускулом, вися, как тряпичная кукла. Когда он упал на землю в третий раз, поляна огласилась веселыми криками и взрывами хохота. «А теперь, — сказал Волан-де-Морт, — мы отправимся в замок и продемонстрируем им, что осталось от их героя. Кто потащит тело? Нет, подождите!» Раздался новый взрыв хохота, а потом Гарри почувствовал, что земля под ним задрожала. «Ты понесешь его, — сказал Волан-де-Морт. — Он будет хорошо смотреться у тебя на руках, да и видно издалека. Ну, подбирай своего маленького дружка, Хагрид, и наденьте на него очки. Мальчишка должен быть узнаваем для всех». Кто-то напялил на Гарри очки, нарочно прихлопнув посильнее, зато огромные руки, поднявшие его в воздух, действовали удивительно нежно. Гарри чувствовал, как дрожат от рыданий плечи Хагрида. Крупные слезы шлепнулись ему на плечи, когда лесничий приподнял его на руках. А Гарри не смел ни жестом, ни словом дать Хагриду понять, что еще не все потеряно. «Вперед!» — скомандовал Волан-де-Морт, и Хагрид зашагал через лес, круша на своем пути тесно стоящие деревья. Ветки сыпались на волосы и одежду Гарри, но он лежал неподвижно, с открытым ртом, закрыв глаза, и в темноте никто, ни теснящиеся вокруг пожиратели смерти, ни рыдающий Хагрид, не заметил, как бьется жилка на обнаженной шее Гарри Поттера. Два великана шли позади пожирателей смерти. Гарри слышал, как трещат и падают деревья на их пути. Они подняли такой шум, что птицы с криком взвелись в небо, и даже ликующие крики пожирателей смерти потонули в треске и топоте. Торжествующая процессия направлялась к опушке, и вскоре по проблескам света над закрытыми веками Гарри понял, что лес становится реже. «Бэйн!» — неожиданный рык Хагрида чуть не заставил Гарри открыть глаза. «Ну что, довольнёхоньки топереча, что не пошли драться, трусливое стадо! Довольны, что Гарри Поттера убили!» Хагрид не мог продолжать, снова залившись слезами. Интересно, сколько кентавров наблюдают сейчас за их шествием? Гарри не решался приоткрыть глаза и посмотреть. Пожиратели смерти, оставив кентавров позади, оборачивались и выкрикивали грубые ругательства. Вскоре Гарри почувствовал свежее дуновение ветра и понял, что они вышли на опушку. «Стой!» Он подумал было, что Хагрида принуждают исполнить команду, потому что исполин слегка качнулся. Но тут Гарри ощутил пронизывающий холод и услышал хриплое дыхание дементоров, патрулировавших край леса. Сейчас они ему ничего не смогут сделать. Пылавшее в Гарри сознание, что он жив, служило ему талисманом, как будто отцовский серебряный олень стоял на часах в его сердце. Кто-то прошел совсем рядом с Гарри, и он понял, что это был сам Волан-де-Морт, потому что спустя мгновение услышал усиленный магией голос, разносившийся далеко вокруг, круша барабанные перепонки Гарри. «Гарри Поттер мертв! Он был убит при попытке к бегству. Он пытался спасти свою жизнь, пока вы тут погибали за него. Мы принесли вам его тело, чтобы вы убедились, что ваш герой мертв. Битва выиграна. Вы потеряли половину бойцов. Мои пожиратели смерти превосходят вас числом, а мальчика, который выжил, больше нет. Воевать дальше не имеет смысла. Всякий, кто продолжит сопротивление, будь то мужчина, женщина или ребенок, будет убит. И то же случится с членами его семьи. Выходите из замка, преклоните предо мной колени, и я пощажу вас. Ваши родители и дети, ваши братья и сестры будут жить, все будет прощено, и вместе мы приступим к строительству нового мира». Из замка не доносилось ни звука. Волан-де-Морт стоял так близко к Гарри, что тот не решался приоткрыть глаза. «За мной!» — сказал Волан-де-Морт, и Гарри слышал, как он шагнул вперед. Хагриду пришлось следовать за ним. Теперь Гарри чуть приоткрыл глаза и увидел, что Волан-де-Морт идет впереди с Нагайной на плечах. Вокруг змеи не было теперь зачарованной сферы. Но Гарри не мог достать палочку из-под одежды, потому что с обеих сторон от него шагали, в постепенно светлеющем мраке пожиратели смерти. «Гарри!» — всхлипывал Хагрид. «Гарри! Гарри!» Гарри снова плотно закрыл глаза. Он понял, что они приближаются к замку, и пытался различить сквозь топот и крики пожирателей смерти хоть какой-нибудь звук со стороны Хогвартса. «Стой!» Пожиратели смерти остановились. Гарри слышал, как они выстраиваются в шеренгу напротив распахнутых дверей школы. Даже сквозь закрытые веки он видел розовые отблески, свет, падавший из вестибюля. Он ждал. Сейчас те, ради кого он хотел умереть, увидят его мертвым на руках Хагрида. «Нет!» Этот крик был потрясением, ведь Гарри и во сне не могло присниться, что профессор МакГонагалл способна издавать такие звуки. Он услышал рядом женский смех и понял, что Беллатриса наслаждается отчаянием МакГонагалл. Он снова чуть приоткрыл глаза и увидел, как дверной проем наполняется людьми, как выходят на крыльцо уцелевшие защитники замка, чтобы встретить победителей и своими глазами убедиться в гибели Гарри. Чуть впереди он увидел Волан-де-Морта, поглаживавшего Нагайну по голове длинным белым пальцем. Он снова закрыл глаза. «Нет! Нет! Гарри! Гарри!» Голоса Рона, Гермионы и Джинни — это еще хуже, чем вопль МакГонагалл. Гарри хотелось сейчас только одного — откликнуться, но он заставил себя лежать неподвижно. Их крики послужили сигналом. Теперь вся толпа уцелевших вопила, выкрикивая проклятие пожирателям смерти, пока... «Молчать!» — крикнул Волан-де-Морт. Раздался хлопок, мелькнула яркая вспышка, и все смолкло. «Игра окончена! Клади его сюда, Хагрид, к моим ногам! Здесь ему место!» Гарри почувствовал, как его опускают на траву. «Видите?» — сказал Волан-де-Морт. Гарри слышал, как он ходит взад-вперед позади его лежащего тела. «Гарри Поттер мертв! Поняли вы теперь, что вас обманули? Он был всего лишь мальчишкой, требовавшим от других, чтобы они жертвовали жизнью ради него. «Он уже столько раз тебя бил!» — выкрикнул Рон, и чары развеялись. Защитники Хогвартса снова зашумели и закричали, но тут второй, более мощный хлопок заглушил их голоса. «Он был убит при попытке сбежать с территории замка!» — сказал Волан-де-Морт, явно наслаждаясь этой ложью. — Убит при попытке спасти свою жизнь! Но тут речь Волан-де-Морта оборвалась. Гарри услышал звуки борьбы, крик, потом еще один хлопок, вспышку и вскрик боли. Он чуть приоткрыл глаза. Кто-то вырвался из толпы и выстрелил в Волан-де-Морта. Гарри видел падающую на землю фигуру, искры разоружающего заклятия и Волан-де-Морта со смехом бросающего в сторону палочку своего обидчика. «И кто же это?» — спросил он своим мягким змеиным голосом. Кто сам вызвался продемонстрировать, что бывает, когда пытаешься продолжать проигранную битву?» Беллатриса залилась счастливым смехом. «Это Невилл Долгопупс, повелитель, мальчишка, который доставлял Кэрроу столько неприятностей, сын мракоборцев, помните?» «Ах да, припоминаю!» — Волан-де-Морт взглянул сверху вниз на Невилла, безоружного, без всякой защиты, отчаянно пытавшегося подняться на ноги на нейтральной полосе между защитниками замка и пожирателями смерти. «Но ты ведь чистой крови, мой храбрый мальчик!» — обратился он к Невиллу, который стоял теперь к нему лицом, сжав в кулаки пустые руки. «А если и так? Что из этого?» — громко ответил Невилл. «Ты проявил отвагу и мужество, и в твоих жилах течет благородная кровь. Ты будешь отменным пожирателем смерти. Нам нужны такие, как ты, Невилл Долгопупс». «Скорее в аду станет холодно, чем я к вам перейду», — сказал Невилл. «Отряд Дамблдора!» — выкрикнул он, и толпа ответила шумом, которого не могли сдержать даже заглушающие чары Волан-де-Морта. «Что ж», — сказал Волан-де-Морт ласково, и Гарри почувствовал, что в этом шелковом голосе больше угрозы, чем в самом мощном заклятии. «Раз таков твой выбор, Долгопупс, вернемся к первоначальному плану». «На твою голову», — негромко добавил он, — «пусть падет». Сквозь щелочки приоткрытых глаз Гарри увидел мановение руки Волан-де-Морта. В следующую секунду из разбитого окна замка вылетело что-то, похожее на уродливую птицу, и приземлилось в полумраке на ладонь Волан-де-Морту. Он приподнял пахнущий плесенью предмет за острый конец и встряхнул. И вот она закачалась у всех на глазах, пустая и потрепанная, распределяющая шляпа. «В школе Хогвартс больше не будет распределения», — объявил Волан-де-Морт. «Факультеты отменяются. Эмблема, герб и цвета моего благородного предка Салазара Слизерина отныне обязательны для всех, понятно? Невилл Долгопупс». Он направил палочку на Невилла, и тот застыл, словно окаменев. Волан-де-Морт нахлобучил на него шляпу, так что она закрыла Невиллу глаза.